пережевывая свои обиды на поселенцев и чиновников Папиетти. Он изображал себя жертвой их махинаций. Однажды он явился к прокурору Эдуару Шарлье, который в прошлом несколько раз оказывал ему поддержку, и рассказал странную историю. Как-то ночью Гоген якобы застал на своей территории туземца, который подметал в рощице метелкой, который подметает пол. Прокурор, решив, как видно, что история-то не вполне ясна, отказался сделать то, о чем просил Гоген, то есть обвинить туземца в нарушении неприкосновенности жилья и попытке воровства. Разгорелся спор. Гоген в ярости вернулся в Пунауя. Через несколько дней Гоген заявил, что тот же самый туземец перехватывает его письма по дороге из Папиетти. Эта история, несомненно, послужила толчком для написания картины «Те Тиаи на Ое и Терате». «Ты ждешь письма», где на обочине дороги стоит туземец. Потом он принес жалобу на то, что его два раза обсчитали, злоупотребив его доверием. В возбуждении, в каком он находился, он раздувал все эти дела, не стоившие выеденного яйца. Его права попирают, его достоинство унижают, к нему придираются, его преследуют. В округе всем известно, негодовал он, что меня можно обворовать, на меня можно напасть, и каждый день кто-нибудь использует эту безнаказанность. Завтра власти меня изобьют, и мне же придется платить штраф. Но Гоген не позволит этому прокурорчику и же с ним глядеть на него свысока. Он заставит себя уважать. В Папиетти, начиная с марта, 12 числа каждого месяца, выходила маленькая сатирическая газета «Осы». Сам ли Гоген обратился в редакцию этого органа или редакция «Ос» предоставила художнику страницу своего издания, считая, что его гнев можно использовать в своих политических целях? Так или иначе, 12 апреля Гоген опубликовал в этом листке письмо прокурору Шарлье, где с полным пренебрежением к возможным последствиям в самых резких, почти оскорбительных выражениях напал на чиновника. Изложив свое дело, Гоген прямо заявил: «У вас нет власти, сударь, а только обязанности. Я попросил бы вас сообщить мне, чем вызвано ваше поведение по отношению ко мне, может быть, неудержимым желанием наступить мне на ногу, а ноги у меня больные, иными словами, посмеяться надо мной. Тогда я буду иметь честь послать вам своих секундантов. А может быть, и это более вероятно, вы признаетесь, что вам просто не по плечу заседать в суде и даже подтирать в нем полы, что вы всегда ведете себя тщеславно и глупо, чтобы хоть на минуту почувствовать себя важной шишкой, уверенной в том, что ваши покровители выручат вас, если по своей бестактности вы сядете в лужу. Тогда я буду просить правительства, чтобы вас отправили обратно во Францию, где вы смогли бы заново изучить азы своего ремесла». Последняя бесплодная угроза была особенно смешна. Разве Гоген пользовался хоть каким-нибудь влиянием? Но этот выпад — характерная реакция гордыни, которая в ответ на оскорбление всегда еще выше поднимает разгневанную голову. Гоген был страшно горд своим памфлетом. Он поспешил сообщить о нем Манфреду. «Если этот невежа не станет со мной драться, — писал он о Шарлье, — то, наверное, притянет меня к суду, и я отделаюсь несколькими днями тюрьмы, что меня немало не трогает, но вот штраф нанес бы мне жестокий удар». Художник сам себя взвинчивал. Воображение уже рисовало ему жандармов, которые приходят за ним, в зал суда, перед которым ему придется предстать. Вот он встает, чтобы ответить на обвинение, доказать свою правоту. «Господа судьи, господа присяжные», — Гоген лихорадочно спросил оправдательную речь, которую собирался прочитать в суде. Она заняла 7 листов бумаги для прошений. «Осудив меня, господа, вам, может быть, удастся убедить честного человека в одном, что ему не следует обращаться к прокурору и в особенности пускаться с ним в объяснение». Шарлье со своей стороны, вероятно, считал, что бесполезно пускаться в объяснение с несчастным художником из гарпуна Уира. Хотя он рвал и метал против Гогена, называл его неблагодарным и чудовищем, в гневе он уничтожил принадлежавшие ему 3 картины Гогена, он из благоразумия, а может и из осторожности, предпочел отмолчаться. В результате никакой дуэли, никаких преследований. «Как прогнило все в наших колониях», — негодовал Гоген в письме, которое месяц спустя в июле отправил Манфреду. Молчание прокурора не только не успокоило, но еще больше подстрекнуло его. «Теперь меня, если не уважают, то, по крайней мере, боятся».